Меня зовут Шклява, мне часто бьют ебало. Получаю пиздюлей налево и направо. Катаюсь на копейке, на бампере наклейки. Читаю чёткий рыбачок, сидя писаю в толчок. Прикинь. Я пою не кисло, в песне нету смысла. Ща для рифмы пиздану слово коромысло. Репила порвались, пацаны, чернилки. Это не проблема, всё равно я буду петь свою клёвую веселую песнюху. Потому что хуя, главное ваши рифмы.